были свои звуки. Сторожевые смены, разговоры у костров, может, плач пленников. И кто-то наверняка так же, как и я, спит, рассматривая звездное небо. Часа через три, когда сон наконец начал сковывать мои мысли, я почувствовал чью-то руку на плече, вздрогнул и открыл глаза. Надо мной склонился гном. Его лицо в предрассветном мраке было похоже на высеченную из гранита маску. «Вставай, собираемся», — прошептал он. Мы молча автоматически собрали нехитрые пожитки. Айна, не задавая вопросов, забралась на свое место в Борове. Я уселся рядом с гномом, сжимая в кармане холодную рукоять револьвера. Гном повернул ключ зажигания. Боров, обычно ревущий, как раненый зверь, на этот раз отозвался лишь глухим, приглушенным ворчанием. Гном повел его почти на холостых оборотах, не включая фар. Мы ползли в полной темноте, ориентируясь лишь по слабому силуэту горизонта. Впереди, в низине, загорелись огни. Сперва один, потом другой, третий. Лагерь каравана. Костров было немного, но горели они ярко, освещая грубые очертания машин, фургонов и фигуру людей, снующие между ними. Мы остановились метров за 700, за гребнем небольшой возвышенности. Дальше ехать нельзя. Гном заглушил двигатель. «Ждите тут», — приказал он, вылезая из кабины. «И чтоб ни звука!» Он растворился в темноте так бесшумно, что через минуту я уже не был уверен, ушел ли он вообще. Айна сидела, не шелохнувшись. Ее дыхание было почти неслышным. Я не сводил глаз с огня лагеря, пытаясь разглядеть в них хоть что-то, что могло бы указать на Катю. Время тянулось мучительно медленно. Прошел час, может, два. Небо на востоке начало светлеть. Звезды поблекли. И вдруг, бесшумно, как призрак, из предрассветных сумерек возникла знакомая приземистая фигура. Гном. Он шел, сильно сгорбившись, и на его плечах болталась какая-то темная ноша. Когда он подошел ближе, я разглядел, что это человек, женщина. Она была без сознания. Ее голова беспомощно свешивалась, длинные волосы волочились по земле. Гном, тяжело дыша, потащил ее к Борову и буквально впихнул заднее сиденье к Айне. «Держи ее!» Бросил он Айне, и та молча приняла бесчувственное тело. Я уставился на гнома. Не в силах вымолвить ни слова. Это была не Катя. Незнакомая женщина, лет 30, рваной одежде, землистым цветом лица. Гном, игнорируя мой взгляд, грузно упал на водительское место. «Что? Кто это?» Наконец выдавил я, но гном лишь отмахнулся, вдавливая кнопку пуска двигателя. Ехали медленно, пока не отползли на безопасное расстояние, и лагерь скрылся за холмами. Только тогда гном прибавил скорость и еще минут 10 гнал по степи. Когда остановился и заглушил мотор, я не выдержал и повторил, глядя на него. «Кто это?» Он ответил не сразу, зачем-то разглядывая поднимающееся солнце. «Подкрадывался к лагерю. Хотел поближе, где большие палатки». Начал он, не отрывая взгляда от светила. «Думал, хоть одним глазком глянуть. И тут...» Он мотнул головой назад в сторону лежащей женщины. «Она, из кустов». Он на мгновение замолчал, резко чихнув. «Будь здоров», — среагировал я. «Сам не сдохни», — парировал гном и, подвив еще один чих, продолжил. «Увидел бы, подняла бы шум. Стражников там, как блох на собаке, пришлось угомонить». И в его голосе не было ни злорадства, ни сожаления. Констатация факта, железная необходимость. «И тащить с собой?» — не унимался я, с трудом скрывая раздражение. «Чтобы не выдало?» «Да и очнется, поспрашиваем. Может, путное что-то расскажет. Про охрану, про распорядок, про то, куда сестру твою определили». А потом... Гном посмотрел на меня. И в его взгляде читалась та же усталая, циничная логика выживания, что управляла всем в этом мире. Для него ответ был очевиден. Поговорив, мы снова, почти на автомате, принялись собирать жухлую траву и редкие сухие ветки. Костер на этот раз развели чуть побольше. Уже не боялись быть обнаруженными и с того направления. Главное — согреть воду, выпить хоть глоток чего-то горячего, чтобы прогнать внутреннюю дрожь. Пока я возился с котелком, а Айна молча подкладывала в огонь пучки полыни, на заднем сиденье Борова послышалось слабое движение. Мы оба замерли. Женщина пошевелилась, тихо застонала и медленно, с видимым усилием, села. Она сидела, обхватив себя руками, и смотрела на нас широко раскрытыми, полными страха, глазами. Гном, не меняясь в лице, подошел к багги и, встав напротив, уставился на нее своим тяжелым взглядом. «Как звать?» — спросил он грубовато, но без особой угрозы. Женщина сжалась еще сильнее. Ее губы дрогнули, и она что-то прошептала. Тихий, певучий набор звуков, в котором не было ни одного знакомого слова. Гном поморщился. «По-нашему говори! По-русски!» Она снова что-то сказала на том же странном наречии. Ее голос звучал испуганно и вопросительно. Она явно не понимала ни слова. Гном вздохнул, встал и начал своеобразный допрос. Он показывал пальцем на нее, на себя, на степь, на караван, делал жест, будто ведет кого-то за руку, изображал охрану с ружьем. Он пытался объяснить, что нам нужна информация о лагере, о пленниках. Женщина лишь качала головой. Ее испуг постепенно сменялся полным непониманием и отчуждением. Она сидела, отгородившись от нас невидимой, но прочной стеной чужого языка. Прошло еще с полчаса. Вода в котелке давно закипела. Мы разлили ее по кружкам, но пить уже не хотелось. Гном, наконец, махнул рукой в бессильной злости. «Все! Зря тратим время! Местная она, судя по всему! Говорит на своем!» Он плюнул в сторону от костра. Возникла патовая ситуация. Источник сведений, на который мы рассчитывали, оказался немым. Теперь у нас на руках была лишь лишняя обуза. Испуганная чужая женщина, с которой мы не могли даже нормально поговорить. Надежда, что она сможет хоть чем-то помочь, растаяла, как пар над нашими остывающими кружками. Оставалось лишь молчаливое, тягостное ожидание и вопрос. Что же делать с ней дальше? Глава 24. Дождавшись, когда на горизонте над местом ночлега каравана снова поднялось пыльное марево, означавшее, что они двинулись дальше, мы выждали еще час, чтобы дистанция стала безопасной, и гном повел Борова вперед. Ехали быстро и вскоре подъехали к месту стоянки каравана. Картина, открывавшаяся нам, была похожа на фотографию с поля боя, сделанную уже после того, как армия ушла. Это была не просто стоянка, это была рана, нанесенная земле. Пространство вокруг небольшого, замутненного колесами озерца, было утоптано вплотную в серую пыль, испещрено следами бесчисленных ног и колес. Повсюду валялся хлам, обрывки тряпья, пустые консервные банки с непонятными этикетками, разбитые ящики, осколки стекла, обгоревшие палки от шампуров. А воздух был густым и тяжелым, пропахшим гарью, бензином, человеческими испражнениями и чем-то еще, сладковато-кислым и неприятным. Запахом большого скопления людей, живших по звериным законам. В стороне дымились, уже почти догорев, несколько кострищ. Рядом с ними чернели пятна пролитого мазута. Но самое жуткое зрелище ждало нас чуть поодаль. Три свежих могильных холмика. В изголовье каждого была воткнута простая кривая палка, без каких-либо опознавательных знаков. Ни имен, ни дат. Просто три куска земли, под которыми навсегда остались те, кто не угодил, не выдержал дороги или просто оказался не в том месте. «Возможно, раненые не доехали», — предположил гном, задумчиво почесывая бровь. А на самом берегу озерца, там, где земля была влажной и топкой, лежали те, кому не удостоились даже такой примитивной могилы. 5 тел. 2 мужчин, молодых, судя по силуэтам. Их тела были покрыты синяками, ссадинами. Один лежал с неестественно вывернутой рукой. У другого лицо было превращено в кровавое месиво. Их не просто убили. Их забили до смерти, с особой жестокостью. Рядом 3 женских тела. Немолодые, истощенные. Одна лежала лицом в грязь. Ее седые волосы слиплись в комок, другая смотрела в небо пустыми, остекленевшими глазами, а изо рта у нее текла запекшаяся кровь. Третья была просто сгорблена, как будто пыталась защититься от ударов. И тут мой взгляд упал на одного из убитых парней. Что-то знакомое было в его позе. В очертаниях плеч, даже в этом изуродованном лице. Я подошел ближе, преодолевая тошноту. Темные волосы, смуглая кожа, характерный разрез глаз. И вдруг, как удар током, меня пронзило осознание. Саид. Тот самый Саид, что травил меня все годы моего рабства, измывался, пользуясь своим положением. Ему было лет 17-18, а сейчас... Сейчас от его наглого, вечно ухмыляющегося лица почти ничего не осталось. Тело покрыто страшными ранами. Не просто побоями, а целенаправленными, садистскими истязаниями. Видимо, его пытали. Или просто долго и с удовольствием убивали. Я стоял над ним и молчал. Не было ни радости, ни торжества. Лишь горькое понимание. Этот мир, через который мы пробивались, был куда страшнее и беспощаднее, чем я мог предположить. Караван оставлял за собой не только пыль и мусор. Он оставлял вот это. Груды искалеченной плоти и свежие могилы без имен. И где-то в этой жестокой колонии была моя сестра. Вид трупов, лежащих у воды, словно электрическим разрядом, ударил по нашей пленной. Она вся затряслась. Ее глаза, до этого полые от страха, вдруг вспыхнули дикой животной болью. Она выскочила из бора и, не обращая внимания на нас, бросилась к телам, упав на колени возле одной из убитых женщин. Ее плечи затряслись от беззвучных рыданий. Потом она подняла голову и обрушила на нас поток слов на своем гортанном наречии. Ее речь была отрывистой, полной отчаяния и ярости. Она тыкала пальцем то на убитых мужчин, то на женщин, потом на себя, на свою грудь. Сжимала кулаки, изображая удары. Показывала на лагерь, откуда мы уехали, и снова на трупы. Гном стоял рядом, скрестив руки на груди, и молча наблюдал. Его лицо было каменным. «Мало нам одной басурманши, так еще это истеричка!» Проворчал он себе под нос, но в его глазах мелькнула искра понимания. Он всматривался в ее жесты. Она схватила себя за запястье, изображая наручники, потом резко развела руки. Освобождение. Показала на убитых, потом на себя и снова на убитых. И провела пальцем по горлу. Потом тыкала пальцем свой глаз и на трупы, и снова на лагерь, качая головой с таким выражением, что смысл был ясен. Они видели, но не сказали. «Понял». Наконец хрипло выдохнул гном. «Они были с ней в одной клетке. Она как-то умудрилась сорвать замок или что-то там и сбежала. А этих?» Он мотнул головой в сторону тел. «Прикончили за то, что видели, как она бежит, и не подняли тревогу. Коллективная ответственность, блин». Я смотрел на гнома, ожидая увидеть в его глазах хоть тень сожалений, вины. Ведь это он, по сути, стал спусковым крючком для этой расправы. Ее бы поймали, и, может, не стали бы так жестить, а его действия привели к гибели этих людей. Но гном лишь дернул плечом, словно сбрасывая себя на назойливую муху. В его лице не было ни капли раскаяния. «Судьба у них такая была», — буркнул он, поворачиваясь к Борову. «Кто-то должен был стать примером. Не она, так они. Не они, так кто-то другой. В этом мире не оглядывайся на труп, а то сам станешь одним из них». Его цинизм был таким же безжалостным, как и эта степь. И к моему ужасу я понимал, что в его словах была своя, уродливая правда. Мы не могли позволить себе роскошь скорби по каждому, кто пал на этом пути. Иначе мы бы никогда не сдвинулись с места. Но осадок, тяжелый, горький, оставался. Мы ехали спасать одну жизнь, а по нашей вине, по воле случая решения гнома, уже оборвались 5 других. Еще раз обойдя захламленную, пропахшую нечистотами стоянку, гном пнул ногой пустую, лопнутую пластиковую канистру. Ничего полезного. Ничего, что могло бы нам помочь. Только отбросы. «Все, по коням!» Резко скомандовал он, направляясь к Борову. Но женщина, наша пленница, вдруг ожила. Увидев, что мы собираемся уезжать, она забилась в истерике. Она не просто упиралась. Она вырывала силы загнанного зверя, царапала гнома за руки, когда он попытался взять ее за плечо, издавала горловые, нечеловеческие крики. Ее глаза полыхали такой ненавистью и отчаянием, что по коже побежали мурашки. В итоге, вырвавшись, она развернулась и побежала. Не к нам, а вглубь степи, прочь от нас и этого места. «Одна из тех, кого убили», — тихо сказал я, глядя на ее удаляющуюся фигурку. Та, возле которой она особенно убивалась, наверное, мать. Гном, потирая исцарапанную руку, лишь хмыкнул. «Может, и так». Он проводил ее безучастным взглядом. «Баба с воздуха были легче. Гнаться за ней — только время терять. Сама выбрала свою дорогу». Он грузно уселся за руль, крутанул стартером. Боров взвыл, будто торопясь покинуть это гиблое место. Я еще долго оглядывался, вглядываясь в бежевое марево степи, пока крохотный темный силуэт не растворился в нем окончательно. В горле стоял ком. Мы оставляли ее на верную смерть. От голода или от когтей степных хищников. Но гном, как всегда, был прав. Мы не могли тащить на себя обезумевшую враждебную женщину, с которой не могли даже говорить. Мы не могли рисковать ради нее Катей. Сжав зубы, я повернулся лицом вперед. Нужно было выкинуть ее из головы, как выкидывают ненужный хлам, чтобы не перегружать и без того тяжелый воз. В этом мире, чтобы выжить и спасти своих, приходилось становиться черствым. И этот урок давался все тяжелее. Я смотрел на убегающую вперед дорогу, пытаясь выжечь из памяти ее отчаянные глаза и одинокую фигуру бескрайней степи. Так тянулось еще 4 дня. Монотонная, выматывающая дорога. Мы видели караван лишь по пыльному столбу на горизонте и по свежим следам, оставленным на стоянках. Они двигались четко, от одного редкого водоема к другому, иногда вставая лагерем еще засветло, чтобы дать отдых и людям, и технике. За сутки они покрывали по 200, а то и 300 километров. За эти 4 дня мы проехали почти 1000. Итог был предсказуем и неутешителен. Стрелка бензоуказателя Борова замерла на критическом минимуме, а затем и вовсе легла на ноль. Запасная канистра, что-то вроде Анзе, была осушена еще вчера. Гном заглушил двигатель на очередном пригорке, с которого был виден пыльный хвост каравана. «Все», — коротко бросил он, — «в баке пусто. Ночью пойдем к ним на стоянку, раздобудем соляру». Он посмотрел на меня своим тяжелым, оценивающим взглядом. «Одному не управиться. Пойдешь?» Вопрос был риторическим. Мы оба понимали, что другого выхода нет, поэтому я просто сказал: «Пойду». Мы дождались глубокой ночи. Караван, как и предполагалось, встал на ночлег у очередного пересыхающего озера. Мы видели вдалеке огни костров, словно скопление светляков в огромной черной чаще. Выждали, пока основное движение там утихнет, и наскоро мотав пустые канистры тряпьем, чтобы не греметь, мы покинули лагерь. Айна осталась караулить машину. Ее бледное лицо в темноте было похоже на маску. Шли долго, казалось, бесконечно. В темноте каждый шаг давался с трудом. Ноги вязли в сухой колючей траве, а каждый случайный хруст ветки под ногой заставлял замирать сердце. Встав слишком далеко от стоянки, перестраховываясь, теперь расплачивали за это утомительным пешим переходом под звездным, но, к счастью, безлунным небом. Наконец мы добрались. Припали за спиной невысокого, поросшего барьяна пригорка, с которого открывался вид на спящий лагерь. Отсюда он казался больше и организованнее. Четкие ряды машин, темные силуэты палаток и несколько костров, где, видимо, несли дежурство. Воздух доносил обрывки чужих разговоров, смех и запах тлеющего дерева. Гном, прижавшись к земле, шептал мне прямо в ухо. Его голос был едва слышен. «Солярку надо слить чего-то большого. С какого-нибудь грузовика тягача. У них баки огромные, литров на 500. Сольешь 50, даже не заметит. А если и хватится, то не сразу. Спишут на испарение или на то, что в дороге растряслось. С легковушки или с баги мигом поднимут всех на уши». Мы лежали, вглядываясь в очертания машин, выискивая подходящую цель. Она должна была стоять на отшибе, в тени, подальше от основных палаток и костров. Минут через 20 нашлось то, что нужно. «Вон он!» Гном ткнул коротким пальцем в сторону. «Видишь, старый Урал! Стоит почти у самого края, за другими фургонами. К нему сбоку не подойти, и прикрыт. И вокруг вроде ни души». Я присмотрелся. Да, грузовик стоял в своеобразном кармане, образованном другими машинами. Рядом не было видно ни палаток, ни спящих фигур. Идеальная мишень. Если, конечно, не подведет удача. Выждав еще с полчаса, пока в лагере воцарилась относительно глубокая ночная тишина, мы двинулись к цели. Сначала просто пригнувшись, потом, по мере приближения, ползком. Колючий барьян царапал руки и лицо, поднимая в нос едкую пыль. Но мы не останавливались. Вскоре мы оказались у самого борта Урала. Его огромная тень накрыла нас, словно укрывая от чужих глаз. Работали быстро, почти беззвучно. Гном достал из-под куртки заранее приготовленный резиновый шланг. Я, приподнявшись, нащупал на баке массивную крышку, открутил ее, стараясь не лязгнуть. Гном сунул один конец шланга в горловину, другой — в первую канистру, и начал втягивать в себя воздух. Раздалось тихое, пугающее, громкое в тишине бульканье, и темная пахучая струя хлынула в канистру. Пока гном управлялся со шлангом, я, присев на корточки, внимательно вглядывался в лагерь. Глаза выискивали любые признаки, любые намеки, которые могли бы указать на Катю. Вот большая походная палатка с охраной у входа. Может, там держат детей. А вот несколько закрытых фургонов с решетками на окнах. Более вероятный вариант. Я пытался запомнить расположение. Прикидывал, как можно было бы подобраться, если бы пришлось действовать прямо сейчас. У нас было 5 20-литровых канистр. 2 у меня в руках, 2 у гнома. а пятую с прикрученными лямками, как ранец, он нес на спине. Мы уже заканчивали, четвертая канистра была почти полной, когда из-за угла соседнего фургона послышались негромкие, но четкие голоса и неуверенные шаги. Мы замерли, вжавшись в колесо Урала. Двое мужчин, пошатываясь, подошли к самому капоту грузовика, встали буквально в паре метров от нас и, не замечая нашего присутствия, принялись обсуждать жизнь. Запахло самогоном. «Да я тебе говорю, рукой подать осталось», — бубнил один, более молодой. «Километров 700, не больше. Уже оттуда. И к черту все это. Деньги поделим и свобода». «Свобода», — старший фыркнул, закуривая. «Там, слышь, уже не так, как раньше. Порядки новые. Опять кому-то прислуживать придется. Зато под крышей и под защитой, а не вот это». Он махнул рукой, очерчивая вокруг себя степи и весь лагерь. Я сжался. Мы оказались в ловушке. И что обидно, почти у цели, с канистрами украденного топлива. А эти двое развели философские дебаты о светлом будущем. Любой шорох, любой звук и нам конец, но... Пронесло. Поболтав еще пару минут о тяготах кочевой жизни и прелестях грядущего, двое пьяных, наговорившись, также неуверенно пошатываясь, поплелись прочь, растворившись в темноте между машинами. Мы не двигались, пока их шаги окончательно не затихли. Выдохнули почти синхронно. Гном жестом приказал доливать последнюю канистру. Я торопливо сунул шланг, стараясь не расплескать ни капли драгоценной солярки. Как только пятая канистра наполнилась, гном резко дернул шланг. Я закрутил крышку бака, и мы, немедленно секунды, схватив свой тяжелый груз, ринулись прочь. Обратный путь показался втрое длиннее. Канистры оттягивали руки, ноги подкашивались от усталости и адреналинового отката. Мы шли, почти бежали, пригнувшись, спотыкаясь о кочки, но не останавливаясь. Сзади уже проступали первые, самые слабые признаки рассвета. Сизая полоска на востоке. Добрались до Борова, когда небо уже стало пепельным, а степь начала обретать очертания. Айна встретила нас также молча, но в ее глазах читалось явное облегчение. Не тратя времени на разговоры, мы принялись заливать топливо в бак Борова и в пустую запасную канистру. И тут гном, к моему удивлению, полез не в кабину, а в груду хлама в багажнике. Он что-то там отодвинул, потянул, и с глухим стуком на землю свалилось некое странное приспособление. Несколько алюминиевых трубок и большой сверток прорезиненной ткани. «Что это?» — не удержался я. Гном, не отвечая, ловко, привычными движениями начал собирать трубы в длинную складную мачту. «Парус!» — буркнул он, наконец, разворачивая ткань. Она была старой, потрёпанной, но прочной, шитой из нескольких кусков. «В степи, как на море. Ветер почти всегда есть. Бензин бережем». Я смотрел, как он возится с этим импровизированным парусом, и впервые за долгие дни почувствовал нечто похожее на слабую искру надежды. Этот угрюмый, практичный человек не просто бежал. Он думал наперед, находил решения там, где их, казалось, быть не могло. С паруса мы могли проехать больше, сберечь драгоценное топливо для решающего броска. Когда мачту закрепили на корпусе Бурова, а парус наполнился утренним ветерком, толкая и без того легкий багги, стало понятно. Наше путешествие вышло на новый этап. Это было странное зрелище. Ушастый, похожий на жука багги, несущийся по степи с самодельной мачтой, на которой трепетало большое полотнище прорезиненной ткани. Ветер был неровным, порывистым, и наша скорость постоянно менялась. Когда он надувал парус упругим горбом, Боров летел вперед почти бесшумно, лишь поскрипывала мачта и свистел ветер в растяжках. Но стоило ветру стихнуть, как мы почти останавливались, и парус беспомощно обвисал, хлопая по мачте. В такие моменты я нетерпеливо поглядывал на гнома, но тот лишь хмуро мурчал. «Не гони, гони! Сейчас главная экономия. Пусть медленнее, но дальше. Караван не потеряем, а вот лишний литр солярки нам потом может жизнь спасти». Глава 25. В первый день под парусом мы проехали совсем немного. Километров 40, не больше. Это было мучительно медленно после бешеной гонки предыдущих дней. Степь проплывала мимо лениво и неохотно. Я сидел, вглядываясь в горизонт, где пыльный след каравана становился все тоньше и призрачнее, и кусал губы от нетерпения. Но ближе к вечеру гном оказался прав. После полудня он спустил парус, бережно свернул его и завел двигатель. Натужный рев мотора после часов почти бесшумного скольжения прозвучал как симфонии. Мы рванули вперед, догоняя уходящий день и убегающую цель. Успели. Когда подъехали к месту их ночевки уже в сумерках, лагерь только разбивали. Мы встали на своем привычном расстоянии, наблюдая, как зажигаются костры, и снова чувствуя себя охотниками, терпеливо выслеживающими добычу. Гном был доволен. Мы сэкономили драгоценное топливо и не упустили караван из виду. Как только последние отсветы солнца угасли за горизонтом, мы принялись за свои собственные, скудные приготовления к ночи. Место для стоянки выбирали тщательно. Небольшая ложбина, скрытая от чужих глаз и, что важнее, от пронизывающего ночного ветра, который гулял по степи, не встречая преград. Гном, не говоря ни слова, принялся сгребать в кучу сухой, похруставший на ощупь бурьян, и редкие ветки колючки, которые удалось насобирать вокруг. Костер он разводил маленький, достаточно лишь для того, чтобы вскипятить воду в котелке. Пламя едва освещало наши лица, но его тусклый отблеск был единственным островком жизни в огромной, темной пустоте. Пока он возился с огнем, я полез за припасами. Достал почти пустой термос с остатками холодной каши, последнюю, уже изрядно помятую буханку хлеба и наш главный ресурс — воду. Ее мы берегли пуще топлива. Ужин был скудным и быстрым. Или молча, не глядя друг на друга, стараясь прочувствовать каждую крошку. Айна, как всегда, помогала. Подбрасывала в огонь то, что находила поблизости, а потом устроилась поодаль, завернувшись в свой плащ. И уставилась на зарево чужого лагеря, словно пыталась разглядеть в нем что-то важное. «Первую смену ты!» — буркнул гном, обращаясь ко мне, и кивая на едва тлеющие угли. «Два часа. Потом меня разбуди. Никакого света, никакого шума. Слышишь что-то? Сразу буди!» Я кивнул. Он, сгорбившись, завалился под прикрытие колеса Бурова, и через мгновение его дыхание стало ровным и тяжелым. Айна, видимо, легла спать сразу. Ее силуэт не шевелился. Я остался один. Подбросил в костер охапу колючек, наблюдая, как они вспыхивают ярко, но коротко, снова погружая пространство в полумрак. Закутался потуже в куртку, но холод пробирался сквозь ткань, заставляя ежиться. Взгляд снова и снова возвращался к огням вдали. Где там она? В какой из этих темных, невидимых отсюда палаток? Спит ли? Или, как и я, смотрит на звезды, пытаясь найти в них хоть какую-то каплю утешения? Мы были так близко. Всего несколько километров разделяли нас. И в то же время целая пропасть, полная вооруженных людей, их законов и их жестокостей. Эта мысль не давала покоя, гнала прочь сон, заставляя сидеть у нашего жалкого огонька, вглядываясь в чужую враждебную ночь. Я сидел, уставившись на тлеющие угли, и старался не засыпать. Ночь была тихой, почти беззвучной. Лишь изредка доносился отдаленный шум из лагеря или шелест сухой травы под порывами ветра. И вот сквозь этот привычный шум прорвался другой звук. Тихое, но отчетливое шуршание где-то совсем рядом. В темноте, за кольцом света от нашего костра. Я мгновенно вскочил, озираясь. Взгляд впился в мрак, выискивая движение. И увидел. Метрах в 10 от меня, на границе света и тени, стояло нечто. Существо размером с крупную собаку, но на собаку оно было не похоже. Оно казалось собранным из кусков разных тварей. Приземистое, на кривых, костлявых лапах, с голой морщинистой кожей грязно-серого цвета, местами покрытой клочьями свалявшейся шерсти. Морда была короткой и тупой, с крошечными сверлящими глазками-бусинками, которые холодно отсвечивали алым в отблесках костра. Но самое мерзкое — его пасть. Она была слишком широкой, растянутой в нечто похожее на постоянную ухмылку, из которой торчали короткие, но невероятно толстые и острые на вид клыки. Оно не двигалось, просто стояло и смотрело на меня. От него веяло чем-то древним, гнилым и абсолютно чуждым. Я инстинктивно потянулся к револьверу, но пальцы замерли на рукоятке. Выстрел. Грохот на всю степь. Его услышат в лагере, подниму тревогу. Нашу стоянку обнаружит. Медленно, стараясь не делать резких движений, я опустил револьвер и вместо этого вытащил из-за пояса длинный тяжелый нож. Лезвие холодно блеснуло в огне. Я встал в стойку, готовый к атаке, и просто ждал, не сводя глаз твари. Мы просто стояли так, кажется, целую вечность. Я чувствовал, как по спине бегут мурашки, а ладонь потеет на рукоятке ножа. Чудище, не моргая, смотрело на меня своими свиноподобными глазками. Потом, без всякого предупреждения, оно развернулось и, семеня кривыми лапами, бесшумно растворилось в темноте. Шуршание его шагов быстро затихло. Я еще долго не мог расслабиться, вглядываясь в ту сторону, держа нож наготове. Я слышал рассказы. Слышал, что в глубине степей, подальше от побережья, водятся такие твари, которых не описать нормальными словами. Мутанты, порожденные переходом. Или просто твари, что всегда здесь жили, но теперь расплодились. На побережье, где я провел последние годы, их не было. Видимо, люди их выбили. А здесь, получается, есть. Встревоженный ночной встречей, спать я уже не хотел. И гнома решил не трогать. И только чуть погодя, еще до того, как небо начало светлеть, с другой стороны костра послышалось тяжелое кряхтение. Гном перевернулся на другой бок, сел, потер ладонью лицо и уставился на меня мутными от сна глазами. «Чего не разбудил? Твоя ж смена кончилась!» Его голос был хриплым и скрипучим. Я кивнул в ту сторону, где исчезло существо. Тут гость был. Мерзкая тварь, собаку ростом. Стояла, смотрела. Гном нахмурился. Его взгляд стал чуть внимательнее. «Какая тварь? Обеши!» Я рассказал про кривые лапы, голую кожу в клочьях шерсти, свиные глазки и широкую пасть с клыками. Чем больше я говорил, тем скептичнее становилось его выражение лица. В конце он лишь фыркнул и отмахнулся. «Брешешь! Или привиделось? Это не тварь! Но я же видел!» Не удержался я. «Если бы настоящая тварь к нам наведалась!» Гном говорил медленно, вдалбливая каждое слово. «От нас бы мокрого места не осталось! Они!» Он сделал паузу, подбирая выражение. «Они убирают все подчистую. И потом они стаями охотятся. Поодиночке не бродят. То, что ты видел, шакал какой-нибудь или собака одичалая. Отбросами с лагеря объелась, вот и морда опухшая. Выбрось дурь из головы!» Он встал, потянулся, заставив хрустеть позвонки, и начал сгребать ногой пепел от костра. «Ладно, позавтракаем и собираемся». Я хотел было возразить, но замолчал. А вдруг он прав? Адреналин, усталость, ночные тени — все могло сыграть злую шутку. Но образ той твари был слишком ясным, слишком отвратительным и реальным. Продолжая свой путь, мы балансировали между ветром и топливом. Дни слились в однообразную рутину. Утром поднимали парус, славя капризные потоки воздуха. После полудня, когда ветер стихал, заводили двигатель и нарезали короткие экономные отрезки, чтобы догнать караван к вечеру. Стрелка бензоуказателя давно лежала на нуле, и мы уже мысленно прощались с последними литрами, когда на четвертый день случилось то, ради чего и была пройдена вся эта дорога. Сначала на горизонте, в мареве жары и пыли, возникла всего лишь темная, неровная полоска, похожая на гряду далеких холмов. Но холмы не должны были так неестественно и резко вздыматься к небу. Гном, щурясь, первым прервал молчание. «Смотри-ка!» Я присмотрелся. Полоска росла, проступала деталями. Это были не холмы. Это были здания. Десятки, сотни зданий, выросшие из степи, как мираж. Но это был не мираж. Город. Огромный, необъятный, растянувшийся по всему видимому горизонту. Он был похож на гигантского ископаемого ящера, застывшего предсмертной агонией. Одни башни уходили в небо, острые, почти целые, другие были сломаны пополам, обнажая черные провалы этажей, похожие на пустые глазницы. Солнце оттеняло тысячи оконных проемов, лишенных стекол, и от этого город слепил холодным, мертвым сиянием черноты. Сквозь его силуэт зияли широкие проспекты, заросшие снизу бурым кустарником, и кое-где все еще угадывались мосты, виадуки, гигантские арки. Он был мертв. Это чувствовалось с первого взгляда. Но в то же время он был жив, превратившись в что-то новое, чудовищное и величественное одновременно. «Наконец-то!» Хрипло выдохнул гном, и в его голосе впервые за все время прозвучало нечто, кроме усталости или злости. Нечто, похожее на уважение, смешанное с опаской. «Доехали, черти!» Я молчал, не в силах оторвать глаз. После бескрайней плоской степи этот лес обломков и уцелевших небоскребов давил на психику своим масштабом. Где-то там, В этих каменных джунглях мне нужно найти Катю, но как? Этот город был больше, чем все городки и поселки, что я видел за всю жизнь, вместе взятые. Он был целым миром, и мир этот явно был недружелюбным. Айна сзади тоже притихла. Ее обычно отрешенное лицо выражало почтительный ужас. Караван, похоже, давно уже скрылся в рядах сомкнувшихся зданий, хотя это было уже неважно. Но сразу в город мы не поехали. Гном свернул с колеи, оставленной караваном, и повел Борова в сторону, к одиноко стоявшей на равнине рощицы из чахлых, пыльных деревьев. Он заглушил двигатель в сотни метров от нее и накатом скатился до скрытого от глаз провала земли, старого, заросшего бурьяном небольшого карьера. «Здесь и переждем», — объявил он, вытирая со лба пот. «В город утром». «Почему утром?» — не удержался я. «Мы же так близко! Сейчас же можно попробовать!» Гном, расстилая на земле брезент, лишь глубокомысленно хмыкнул, как бык. «Ночью в незнакомом городе, да еще таком!» Он мотнул головой в сторону темнеющего на горизонте гиганта. «Только крысы бегают, и те, кому делать нечего. Мы же не крысы, и делать нам есть что. Утром хоть улицы разглядеть можно, и кто по ним ходит?» Он был прав, и я это понимал. Днем можно будет оценить обстановку, понять, куда движется жизнь в этих руинах, где проходят границы между чужими территориями. Ашот мне много раз рассказывал про город, про порядки, царящие в нем, но сейчас, глядя на высоченное здание, которое я только и видел, что на картинках старых журналов, мне казалось, что его рассказы не имели к этому каменному монстру никакого отношения. Мы устроили лагерь молча по отработанной схеме. Костер теперь совсем не разжигали. Свет или дым могли выдать нас кому угодно. Съели последние крошки хлеба. Запили теплой, затхлой водой из бутылки. Айна, как всегда, устроилась поудаль. Ее темный силуэт сливался с сумерками. Я сел на корточках на краю карьера и уставился на город. На фоне темно-синего неба он был похож на гигантский частокол из черных игл. В его глубине то тут, то там загорались огни. Неяркие. Такие едва-едва подозрительные, как глаза ночных хищников. Оттуда доносился приглушенный гул. Не просто шум, а низкочастотный гул жизни, кипящий в каменном мешке. Для меня это был звук опасности. Гном подошел и стоял рядом, молча куря свою вонючую самокрутку. «Выспись», — бросил он на прощание, отправляясь к Борову. «Завтра нам понадобятся все глаза и все уши». Но я остался на своем посту. Теперь Катя была не где-то в бескрайней степи, а там, за этим поясом тьмы. То, что казалось простым, вдруг показалось сложным. Тысячи вопросов разрывали мою голову. Гном, услышав, что я не буду спать, лишь раздраженно махнул рукой в темноте. «Твое дело. Часок посидишь и в сон потянет. А нет? Так утром сам себе и вини. Разбудишь, когда надо будет». Но сон не шел. Я таки просидел до рассвета, прислонившись спиной к холодному колесу Бурова. Каждая тень за пределами нашего укрытия казалась шевелящейся. То в кустах слышался подозрительный шорох, я впивался в темноту, ожидая увидеть мерзкую морду ночного гостя. То чудилось, будто кто-то тяжко и осторожно ступает по камням неподалеку. А чаще было просто холодно, одиноко и жутко. В такие минуты я особенно остро чувствовал свой возраст. 17 лет. В старом мире я бы еще в школу ходил. А здесь мне приходилось бодриться, делать вид, что я такой же стойкий и бесстрашный, как гном. Но по сути внутри я был еще ребенком, загнанным в жестокие обстоятельства. Когда восток начал сереть, а очертания карьера проступили из мрака, я поднялся, окоченевший и разбитый. Голова была тяжелой, веки слипались, но времени на раскачку не было. Пока гном и Айна спали, я начал готовить Борова к выезду. Делал все тщательно, но почти механически. Проверил давление в шинах, заглянул под капот, уровень масла, охлаждающей жидкости. Все было на минимуме, но пока хватало. Потом принялся за свои пожитки. Револьвер, нож, немного сухарей, фляга с водой. Все это я разложил по карманам так, чтобы ничего не болталось и не гремело. На случай, если придется бежать. Отдельно проверил золото, которое взял на чердаке в доме Ашота. Ни Айна, ни гном про него не знали. И я не стремился им сообщать. Дождавшись, когда первые лучи солнца тронули верхушку руин города, я подошел к гному и толкнул его за плечо. «Вставай, рассвело». Гном открыл один глаз, потом второй, сел, сгорбившись. Он окинул меня быстрым оценивающим взглядом. Сморщился. «Утро доброе. буркнул он, поднимаясь на ноги и потягиваясь. «Поехали, поглядим, что городок этот нам готовит». Только гном сказал «поехали», как снаружи, со стороны степи, послышался нарастающий шум мотора. Это был низкий, мощный, сытый рев большого двигателя, и он приближался прямо к нам. Мы с гномом, как по команде, выскочили из карьера, пригнувшись за его гребнем. По степи, поднимая за собой облако рыжей пыли, уверенно и быстро ехал большой белый джип. Он был новым, чистым, с зеркальными стеклами и выглядел настолько чуждо в этой выжженной земле, что казался пришельцем из другого мира. На передних сиденьях сидели двое мужчин в темных очках. Были ли пассажиры сзади, я не видел. «Готовь ствол!» Сипло, не глядя на меня, бросил гном. Его рука уже лезла за спину к автомату. «Как только начну, не зевай, целься точно! Патронов на промахе нет!» Он резко обернулся к Ане, которая замерла у Бурова. «За машину! И не высовывайся!» Девушка метнулась и скрылась за колесами багги. Белый джип, не сбавляя хода, приближался. Он был уже в сотне метров, потом в 50. Солнце слепило, отражаясь от его капота. Вот он уже в 30. Мужчину в салоне видны отчетливо, напряженные, сосредоточенные лица. Машина не останавливалась, она подъезжала прямо к краю нашего карьера и, казалось, сейчас переедет через него и раздавит нас. Я напрягся, сжимая в потных ладонях револьвер. Палец лег на спуск. Гном стоял чуть впереди. Его автомат был еще скрыт за спиной, но все его тело напружинилось, как у зверя перед прыжком. И тут джип, резко чуть пройдя юзом, остановился. Пыльное облако накатило на нас, заставляя зажмуриться. Теперь он стоял в 20 метрах, молчаливый и грозный. Двери не открывались. Мы видели только свои искаженные отражения в стеклах и ждали. Секунда тянулась за секундой. Глава 26. Дождавшись, когда пыль осядет, мы увидели, как передние двери джипа открылись. Из них вышли двое. Они были в чистой, почти новой форме, не то военной, не то охранной, в разгрузках с нашивками, которые я не разглядел. Один из них, повыше ростом, поднял руку ладонью вверх, универсальный жест, мог означать и стоп, и привет, а мог быть просто попыткой установить контакт. Но гном не дал ему договорить. Он не стал поднимать автомат к плечу, не стал целиться. Его тело само знало, что делать. Короткий резкий рывок из ствола мгновение назад еще смотрящего землю у его бедра вырвалась короткая, раздирающая тишину очередь. 3, может, 4 выстрела. Оба мужчины дернулись, словно марионетки, и рухнули на землю. Высокий так и не успел опустить руку. И тут же, прямо из салона джипа, сквозь тонированные стекла, брызнули огненные язычки выстрелов. Пули с противным визгом ударили в землю под нашими ногами, осыпая на землю и щебнем. Я не успел даже пошевелиться, застыв в ступоре. Но гном уже двигался. Его автомат, теперь уже у плеча, рыкнул еще дважды, 2 четкими прицельными очередями. Стекла джипа превратились в белую осыпающуюся паутину, а затем и вовсе вылетели внутрь. Стрельба из салона прекратилась. Наступила тишина. Я стоял оглушенный, все еще сжимая в одеревневших пальцах неиспользованный револьвер, и смотрел на 2 тела, распластавшиеся на пыльной земле. На джип с разбитыми стеклами, на гнома, который уже перезаряжал магазин. Его лицо было спокойным и будничным, будто он только что починил проколотое колесо, а не застрелил 3 людей. Он хмыкнул, подойдя к трупу того, что лежал ближе, и грубо перевернул его сапогом. «Никогда не раздумывай», — сказал он. «Можешь убить? Убей!» «А если они просто хотели что-то спросить?» Вырвалось у меня, и я тут же почувствовал, как по телу разливается жар стыда. Это прозвучало по-детски глупо. Гном, не глядя на меня, отмахнулся, как от назойливой мухи. «Может, хотели, а может и нет. Мы живы, и это главное. Или тебе их жаль?» Я задумался на секунду, глядя на безжизненные раскинутые руки незнакомца. «Жаль? Нет». Не было в душе ни жалости, ни раскаяния. Лишь пустота и легкая, щекочущая нервы дрожь. Они были чужими. Я их не знал. В этом мире, где каждый мог оказаться волком в овечьей шкуре, их смерть была просто течением обстоятельств. «Нет», — тихо, но четко ответил я. «Не жаль». Гном довольно фыркнул, и в его глазах мелькло нечто похожее на одобрение. «Ну вот и славно, а теперь у нас есть топливо». Он кивнул на джип. «И оружие, и другие трофеи. Быстренько шерстим!» Мы принялись за работу. Гном обыскивал тела, снимая разгрузки, вытаскивая пистолеты и ножи. Я, преодолевая легкую брезгливость, полез в салон джипа. На заднем сиденье лежал еще один труп с автоматом, его я не трогал. Оружие только в сторону убрал. В бардачке нашел пачку сигарет, зажигалку, несколько патронов. В багажнике лежали две канистры с соляркой. Вот это была настоящая удача. «А машину?» — спросил я, вытаскивая канистры. «Берем?» «Ее придется оставить», — без сожаления ответил гном, скидывая на землю трофейное оружие. «Очень заметное. Мало ли узнает кто. Сольем соляру вперед». Мы перелили топливо из бака джипа в наш Боров. Бак наполнился почти до краев. Гном забросил в багажник два автомата, пару разгрузок с магазинами и отдельно положил завернутые в тряпку пистолеты. Темные, угловатые, марку я не узнал, но то и не удивительно. Познания мои в оружии были крайне скудны. «Все, по коням!» Он бросил последний взгляд на белый джип. «Кто-то мог слышать стрельбу!» Я кивнул, забрался на свое место. Айна молча сидела сзади, ее лицо было бледным, но выражение твердым. Она видела все и, кажется, понимала не хуже меня простую истину, которую только что продемонстрировал гном. В этой жизни нельзя колебаться, ни на секунду. Все в баге, мы рванули прочь от карьера и белого джипа гроба, оставив пыль за спиной. Теперь наш путь лежал прямо в город. Мы выбрали то, что казалось самым заброшенным уголком. Район, где разбитые здания образовывали нечто вроде гигантского каменного каньона, а на улицах лежали завалы, поросшие бурьяном. Боров медленно полз по растрескавшемуся асфальту, лавируя между осыпавшимися балконами и ржавыми остовами машин. Давила тишина, но не природная, а зловещая, настороженная, будто сами руины выжидали. Мы проехали так минут 10, и вдруг стены здания расступились. Мы въехали на огромную площадь и остолбенели. Тишина сменилась оглушительным, многослойным гулом. Площадь размером с целое футбольное поле кипела жизнью, дикой, яростной и неприглядной. Это был базар, главный базар города. Сотни, если не тысячи людей сновали между припаркованными машинами, фургонами, грузовиками и просто разложенными на земле тряпками с товаром. Крики, ругань, смех, лай собак — все сливалось сплошной, оглушающий рев. Дунул ветер, и нас накрыла гремучая смесь запахов, жареного мяса и гниющих отбросов, едкого парфюма и человеческого пота, дыма костров и выхлопных газов. Это был караван. Его машины, покрытые пылью дальних дорог, стояли в самом центре, образуя сердцевину этого муравейника. Возле них кипела самая оживленная торговля. С фургонов сбрасывали ящики, и тут же на корточках торговцы выкладывали награбленное барахло. Слесарные инструменты, бензиновые генераторы, длинное гладкоствольное оружие, патроны, наваленные кучей, как картошка, игрушки, книги, украшения, банки с консервами, свертки с лекарствами, бутылки со спиртом. Особняком в этом перечне были люди. В стороне, за импровизированным заграждением из досок, стояли десятки людей. Мужчины, женщины, подростки, все грязные, оборванные с пустыми глазами. На некоторых висели таблички с цифрами. Аукционист мегафоном, взгромоздившись на ящик, выкрикивал цены, тыча пальцем очередного несчастного. «Смотри!» — сипло прошептал гном, и его взгляд был прикован к этому месту. Я смотрел, и сердце уходило в пятки. Где-то здесь была Катя. В этой толпе среди этого живого товара масштаб происходящего подавлял. Это был не просто рынок, это был праздник жизни и смерти, торжество самого примитивного закона, законы силы и выгоды. Гном повел Борова подальше от главного скопления людей. Притулил его в тени какого-то обрушившегося портика, где уже стояло несколько таких же боевого вида машин. Первым моим порывом было ринуться туда, к этому загону с рабами. Ноги сами по себе дернулись в ту сторону. Но железная рука гнома легла мне на плечо, пригвоздив к месту. «Куда прешь, Кет?» Его шипение было похоже на звук точильного камня. «Не надо внимания привлекать к себе лишнее. Мы тут чужие. Придем, будем пялиться. Нас к ним и отправят. Осторожность, мать твою!» Он был прав. Каждая клетка в мозгу кричала об этом, но страх за Катю заглушал все. Я сглотнул ком в горле и кивнул. Выйдя из машины, гном с привлеченным вниманием начал ковыряться в моторе, стуча ключом по железу. Я, делая вид, что помогаю, встал рядом. То и дело жадно, украдкой вглядываясь в ту сторону, где торговали людьми. Мы были как волки, притворившиеся дворнягами. Старались слиться со стаей, стать частью пейзажа, серой, ничем не примечательной точкой в этом бурлящем муравейнике. и только потом, не привлекая внимания, начинает свою охоту. Проводившись с Боровым около часа, гном наконец кивнул. «Ладно, прогуляемся. Но только в пределах видимости. Смотрим за машиной. Если что, сразу назад». Оставить Айну одну было не лучшей идеей. Девушка, и так напуганная скоплением людей, при виде этого базарного ада совсем закрылась. Она сидела в Борове, вжавшись в сиденье. Ее глаза были огромными и пустыми. Объяснить ей что-либо было бесполезно. Ни языка, ни нормального контакта. Гном просто жестко ткнул пальцем в ее сторону, потом в машину, и в очередной раз показал жест «сиди и молчи». Она лишь чуть заметнее вжала голову в плечи. Мы с гномом двинулись в толпу, стараясь держаться естественно, делая вид, что интересуемся товарами, время от времени останавливаясь у каких-то развалов. А торговать караванщикам было чем. Если города всем, что можно было унести, выломать и оторвать. Ржавое оружие лежали рядом с коробками детского питания. Банки консервов всех сортов и размеров стояли вперемешку с ящиками патронов. Сваленная в кучу, как дрова, электронная техника соседствовала с бочками горючего. Кто-то выложил на брезенте коллекцию виниловых пластинок, и по ним ходили грязными сапогами. Рядом торговали медицинскими товарами, бинтами, шприцами в вакуумной упаковке и капельницами, на которые никто не смотрел. Были совсем странные товары. Кто-то пытался сбыть коробку с куклами Барби. У одной не хватало руки. Другой разложил коллекцию разбитых наручных часов. Третий предлагал исключительно книги. Лохматые томики с драными переплетами, страницы которых слиплись от влаги и времени. Голоса торговцев перекрывали друг друга, предлагая свежайшую солярку, аккумуляторы с военных складов, девку молодую работящую. Мы пробирались через этот хаос, и я, украдкой, под предлогом разглядывания какого-нибудь хлама, постоянно бросал взгляды в сторону невольничьего рынка. Сердце у меня бешено колотилось. Гном же был спокоен, как скала. Он мог 5 минут торговаться за ржавый разводной ключ, который нам был не нужен, просто чтобы задержаться на месте и осмотреться. Его глаза, холодные и внимательные, скользили по толпе, по охране, по покупателям, считывая информацию, которую мой паникующий мозг был не в состоянии уловить. Наконец, отложив в сторону блестящий клапан какой-то трубы, за которой он бессмысленно торговался с продавцом, гном коротко кивнул. «Пора!» Он повернулся ко мне, и его взгляд стал жестким и колючим. «Капюшон натяни и воротник подними!» Я на мгновение замер, не понимая. «Зачем?» «Потому что дурак!» Его шипение было едва слышно в общем гуле. «Кто-то из них может тебя сдать! Узнает, начнет орать или еще как-нибудь выдаст! Нам это не нужно!» Он был прав, как всегда. Я автоматически натянул капюшон своей куртки и как мог поднял воротник. Мы снова двинулись, уже не задерживаясь у прилавков. Гном шел твердо и уверенно. Он дошел до главной улицы базара, где поток людей был самым густым, и свернул налево, в чуть более узкий проход между грудами ящиков и брезентовыми навесами. Я следовал за ним, чувствуя, как бьется сердце. Мы шли мимо клеток и загонов. Я украдкой из-под капюшона водил взглядом по бледным, испуганным лицам, расставленных по тумбам и просто стоящих у решеток рабов. Пройдя до конца ряда и не обнаружив Кати, мы развернулись и пошли обратно, уже по другой стороне. Я чувствовал, как в груди закипает отчаяние. Мы подошли так близко, но ее нигде не было. И тут мой взгляд зацепился за девушку. Кухарка из дома Ашота, Линду. Она сидела на корточках у самого края загона, обхватив колени руками, и безучастно смотрела в грязный асфальт под ногами прохожих. Ее всегда круглое и румяное лицо было осунувшимся и землистым. Под глазами залегла густая тень, а на щеке красовался свежий синяк. Платье на ней было порвано, и сквозь дыру на плече виднелась ссадина. Видно, дорогу она перенесла тяжело. Я прошел мимо, не замедляя шага, но ее образ врезался в мозг. Если кто и что мог знать, так это она. Дождавшись, когда мы с гномом отойдем на почтительное расстояние и приткнемся у лотка с одеждой, я наклонился к нему и прошептал тихонько. «Та девушка с краю. Ее зовут Линда. Она была кухаркой в доме. Она должна знать, где Катя». Гном медленно перевел взгляд на Линду, изучая ее с ног до головы, как оценивает скот. Его взгляд был холодным и расчетливым. «Больная?» — коротко спросил он. «Нет», — покачал ей головой. «Просто избитая, напугана». Он еще секунду помолчал, взвешивая все «за» и «против», потом резко кивнул. «Ладно, купим. Только помалкивай и в ее сторону не смотри. Иди к машине, жди. Я один справлюсь». Я хотел было возразить, но его взгляд не допускал возражений. Кивнув, я, стараясь не оглядываться, направился обратно к Бору, оставив гнома вести переговоры. Вернувшись к машине, я увидел, что Айна так и не сдвинулась с места. Она смотрела на меня всем тем же пустым взглядом. Я сел